Доктор Ботвинг за завтраком. Доктор Ботвинг был первым, кто в рождественское утро вышел к завтраку. Он быстро вошел в столовую, переваливаясь на коротеньких ножках. Его пухлые, желтоватые щеки были чуть бледнее обычного. Но никаких других признаков, свидетельствующих о том, что события предшествующей ночи подействовали на него, не было заметно. Он наклонился над слабым огнем, уныло тлевшим за каминной решеткой, стараясь согреть руки. Потом с досадой взглянул на часы и повернулся к окну. Из окна видно было только несколько ярдов заснеженной лужайки. За ее пределами все было окутано густым туманом. Стояло полное затишье. Вся жизнь замерла, только несколько воробьев, нахохлившись от мороза, с унылым видом прыгали по снегу. Пока Брикс не вошел с подносом в руках, доктор Ботвинг успел вдоволь налюбоваться этим видом. «Доброе утро, Брикс». «Доброе утро, сэр». «Насколько я понимаю, вряд ли уместно будет пожелать вам веселых святок». «При данных обстоятельствах, сэр, разумеется, нет», — сухо сказал Брикс, ставя посуду и завтрак на буфет. «Но все же благодарствую за само намерение», — добавил он. «Я проводил Рождество во многих странах», — заметил доктор Ботвинг, — «и в самых разных условиях, но никогда в таких необычных, как теперь». И странно также, что в первый раз в жизни я оказался в доме, занесенном снегом. А тут еще и туман. При вашем английском климате никогда не угадаешь, какая будет погода. Должно быть, мы все еще отрезаны от внешнего мира, да, сэр? Доктор Ботвинг подошел к буфету и взял два серебряных кувшинчика, собираясь налить себе кофе. Потом поставил их обратно и удовольствовался тем, что поднял крышки и рассмотрел содержимое. «А молоко с виду свежее, Брикс», — сказал он. «Как же так?» «Одному человеку с фермы при замке час назад удалось пробраться к нам. Я спросил его, считает ли он возможным за день дойти до деревни, но он очень сомневался. Мы здесь в низине, а снегу намело по пояс». Доктор Ботвинг вздохнул. «Какая жалость, что я не привез с собой лыжи», — сказал он. «Хотя в подобных условиях я вряд ли нашел бы дорогу». «Долго это еще протянется?» «Надеюсь, что не очень, сэр. Сегодня утром по радио обнадежили, что скоро начнется оттепель. Так что еще день-два, и этому конец. Еще день-два. В определенной ситуации это ох, какой долгий срок». «Так точно, сэр». «А вы не задаете себе того же вопроса, что и я?» «Простите, сэр». «Меня занимает вопрос, доживем ли мы все до этого времени?» «О, сэр, я вижу, что шокировал вас, Брикс. Но в делах такого рода надо рассуждать здраво. Если по дому ходит отравитель, не вижу оснований, почему бы ему не пустить яд в ход еще раз. В конце концов, условия для этого здесь идеальны». Дворецкий ничего не ответил. Он обозревал накрытый к завтраку стол, и похоже было, что это занятие его целиком поглотило. Он неторопливо поправил вилку, которая и без того лежала в полном согласии со своим соседом, и потом, как будто заторопившись, тихо спросил. «Я вам еще нужен, сэр». «Мне?» «Совсем нет, Брикс. Хотя в такое время, разумеется, неприятно быть одному». «Вы со мной не согласны?» «Но мне не следует отвлекать вас от ваших обязанностей. Вы, наверное, заметили, что я еще не начинал завтракать. Я подожду, пока подойдет кто-нибудь из гостей. Лучше иметь свидетелей на случай, если произойдет что-нибудь непредвиденное». «Не понимаю, что вы имеете в виду, сэр?» «Я хочу сказать вот что, Брикс. Жизнь, которую я имел несчастье прожить, сделала меня чересчур подозрительным. Ясно, что вы по натуре своей неподозрительны, иначе вы бы не торопились уйти». «Не понимаю вас, сэр». «Вы меня удивляете. Что ж, если говорить напрямик, предположим, что кто-нибудь, ну, скажем, сэр Джулиус, разумеется, только для примера, выпив этот превосходный кофе, умер бы от цианистого калия. Это было бы крайне неудачно для нас обоих, для вас, так как вы приготовили кофе, и для меня, потому что я оставался здесь наедине достаточно долго для того, чтобы иметь возможность положить в кофе смертельную дозу. Каждый из нас оказался бы в неприятном положении, которая вынуждала бы его защищать себя, обвиняя другого. Впрочем, авось до этого не дойдет, я готов пойти на риск, если и вы готовы».